Глава вторая. Ему понравилась его большая спальня с окнами на север, полки с книгами по вопросам права, полузакрытое южное крыльцо. Он спросил, могут ли они без промедления использовать комнату для гостей. Их сосед, преподобный Ноэс Майнер, проводит конвент воскресных баптистских школ, и нескольким делегатам негде спать. Авраам заказал партию кирпича и сам выложил фундамент забора перед фасадом дома. На фундамент была поставлена белая деревянная решетка. В воскресенье утром он был в хорошем настроении и охотно выписал чек на $36 в счет аренды на целый год скамьи за номером 20 в Первой Пресвитерианской церкви. Он заметил, что его друг Бенджамин Фокс, сидевший прямо против них в пятом ряду, положил на свою скамью новый ковер и подушки для своей невесты. Авраам прошептал Мэри: «В награду за прекрасную работу, проделанную тобой по расширению нашего дома, я куплю новый ковер и подушки для твоей скамьи. Тогда все подумают, что ты тоже невеста». Бенджамин Фокс владел в городе лавкой, в которую заходил Авраам. Там он читал аболиционистские газеты, на которые сам не подписывался. После церковной службы молодой Фокс сказал: «Мистер Линкольн, почтальон отказывается доставлять аболиционистские газеты. Разве почтальонам дано право доставлять только те материалы, которые им нравятся?» Авраам рассмеялся. «Приму меры ради вас». Вечером на следующий день мистер и миссис Фокс пришли к Линкольнам, чтобы сообщить о результатах мер, принятых Авраамом. «Благодарим вас. Почтальон доставляет газеты. Только он отказывается класть их в почтовый ящик, а бросает в окно. Он, видимо, боится заразиться чем-нибудь», — пошутил Авраам, а затем добавил серьезно: «Смотрите на это сквозь пальцы, друзья. Сейчас чувства слишком накалены из-за проблемы рабства». Подтверждение справедливости этих слов пришло через несколько дней, когда Мэри занималась в кухне приготовлением крема. Ее кузен Стюарт безапелляционно прошел через зал, размахивая свежим пахнущим краской номером газеты «Джорнал» от 10 мая 1856 года. «Мэри, ты видела, что имя твоего мужа стоит первым в числе подписавших призыв аболиционистов?» Мэри догадывалась, что под аболиционистами Стюарт подразумевает новую партию, известную в некоторых частях Иллинойса как партия противников Билля о Небраске или коалиционных республиканцев в других. Она взяла газету из рук своего кузена и увидела, что имя Авраама Линкольна возглавляет список более 100 республиканцев, призывавших к проведению в Блумингтоне съезда против Билля о Небраске. Это озадачило ее. «Не верю, кузен Стюарт, что Авраам подписал это. Недавно он мне сказал, в нынешней политической атмосфере опасно что-либо предпринимать, дабы не ошибиться». В феврале в Декатуре он присутствовал на собрании редакторов, настроенных против Билля о Небраске. Но он рассчитывал, что они будут выступать лишь за нераспространение рабства. «Но эти черные республиканцы ввергнут страну в войну, Мэри. Кто осмелился включить в список имя Линкольна?» Она сжала губы, выражая отвращение. «Вероятно, Герндон». «Герндон? Без разрешения? Тогда он просто гробит его. Мэри, ты должна немедленно пойти в контору и обязать Герндона опубликовать опровержение». «Сожалею, кузен Стюарт, но я не разговариваю с этим джентльменом. Боюсь, что ты должен сделать это сам. чашечку кофе не хочешь?» Стюарт посмотрел на нее и тихо сказал. «Мэри, ты не симпатизируешь этим республиканцам, не так ли? Они подобны кинжалу, направленному против самого сердца Юга. Мы южане от рождения, мы не хотим содействовать войне. Аболиционизм означает насилие. Эта истеричная книга «Хижина дяди Тома» так взвинтила северян, что они готовы спалить весь Юг. Согласна с тобой, кузен Стюарт. Полагаю, что Авраам согласен. Все же, видимо, она думала не так, как Авраам, ибо когда Стюарт настоял на том, чтобы Герндон получил недвусмысленное подтверждение правильности его действий, Авраам телеграфировал: «Все в порядке, действуй, встречу тебя, радикалов и остальных». Не бросил ли Авраам идущие ко дну обломки партии вигов и не перешел ли к новым республиканцам? Ей было известно, что когда он присутствовал на собрании редакторов, выступающих против Билля о Небраске, и они предложили за него тост, как за следующего губернатора Иллинойса, а затем сенатора Соединенных Штатов, он ответил: «Я разделяю ваши чувства в том, что касается сенатора, но в действительности должен благоволить к первому предложению, поскольку моя жена хочет, чтобы мы переехали в особняк губернатора». Она возмутилась: «Авраам, ты не сказал такого». Она хотела, чтобы он приехал на несколько дней домой до участия в конвенте, и она обсудила бы с ним волновавшие ее вопросы. Но он находился в Урбане, откуда должен был поехать в Денвилл, а затем в Блумингтон. Ей трудно было оставаться одной в дни призывов к насилию. Чарльз Самнер, сенатор от Массачусетса, произнес яростную речь против южан. Конгрессмен Брукс из Южной Каролины избил в Сенате Самнера. Свободный город Лоуренс был разграблен в Канзасе сторонниками рабства. Фанатик свободы Джон Браун убил поселенцев сторонников рабства в Канзасе. Когда 2 июня Авраам наконец вернулся домой, ее нервы были натянуты до предела. То же происходит со всей страной, дорогая, если это тебя утешает. Я никогда не слышал так много разговоров о расколе. Но я заявил на конвенте: мы не выйдем из Союза, и Юг не должен выходить. Что произошло на конвенте, Авраам? Половина твоих друзей здесь, в Спрингфилде, настроены против него. Кузен Стюарт, Джеймс Маттани, они злы на тебя и республиканцев. Мы просто должны объединить всех, кто против Дугласа и его сторонников. Я решил поддерживать любого выдвинутого республиканцами, если не считая его платформу по той или иной причине ошибочной. Она мысленно представила себе лицо кузена Стюарта, когда он кричал: «Черный республиканизм! Партия является кинжалом, направленным против сердца Юга». Она удержала свои эмоции под контролем. «Ты не выступал перед публикой 7 или 8 месяцев. Как прошла твоя речь в конвенте?» — спокойно спросила она. «Между нами это была лучшая из всех моих речей». Он покраснел. «Ты помнишь Джесса Дюбуа, стойкого вига из Южного Иллинойса? Он приехал на конвент с целью протестовать. Но когда я закончил, Дюбуа сказал: это самая великая речь, произнесенная в Иллинойсе. Она выводит Линкольна на дорогу борьбы за пост президента». Она опустилась в кресло-качалку, всматриваясь в него широко раскрытыми глазами. В июне 1856 года в Цинциннати демократический конвент потряс чету Линкольн и Стефана Дугласа, выдвинув кандидатом на пост президента Джеймса Бьюкенена, бывшего посланника в Великобритании во время спора о Канзасе-Небраске. Считалось, что многие консервативные виги, которые отвергли бы Дугласа и демократов, поддержат Бьюкенена. А Милларди Филмори, на сей раз кандидате третьей партии, она помнила как о человеке, положившем на чашу весов весь авторитет Белого дома в пользу компромисса 1850 года. Через две недели в Филадельфии, где проходил первый национальный конвент республиканцев, в обстановке бурного энтузиазма была выдвинута на пост президента кандидатура Джона Чарльза Фремонта, прославленного первопроходца и автора докладов о Западе, вызвавших массовое переселение в Калифорнию и Орегон. Затем, к их удивлению, некоторые из их друзей, участвовавших в конвенте в Блумингтоне, начали кампанию в пользу выдвижения кандидатуры Авраама Линкольна на пост вице-президента. И всего за ночь политического маневрирования, при первом голосовании, за Авраама было подано 110 голосов. «Это должно быть какой-то другой Линкольн», — бормотал Авраам. «Там был парень из Массачусетса с таким именем». После второго голосования конвент остановился на кандидатуре Уильяма Дантона. Авраам вызвался провести кампанию в южной части Иллинойса, как он проводил ее в 1840 году. И Мэри приходилось частенько посещать контору Journal, чтобы следить за его переездами. В прошлом он пытался перетянуть демократов на сторону вигов. Ныне же ему нужно было склонить избирателей к поддержке республиканцев. Самый сильный удар по республиканцам нанес сенатор Томас Гарт Бентон, публично отвергнувший своего зятя Джона Фремонта на том основании, что республиканцы являются географической партией и могут расколоть страну надвое, что голосование за Фремонта есть голосование за гражданскую войну. «Хороши семьи!» — возмущался Авраам. «Если они не могут терпеть друг друга, то почему бы не соблюдать приличия?» «Хорошо, Авраам», — думала она, — «я все еще сохраняю приличие, но это не означает, что у меня нет серьезных опасений в моем сердце». Хотя ее дом был открытым для всех, хотя здесь всегда были кофе, печенье и сандвичи для мужчин, приходивших или приглашавшихся на консультации, впервые после свадьбы с Авраамом она старалась остаться в стороне от политической активности. Он не догадывался, что она встревожена.